Из-за этого тут стояло просто восхитительное амбре, от которого большинство мягкотелых бы просто вырвало. Да и для самого Рекса это был в один из немногих моментов, когда он завидовал кварианам и валусам. Зато теперь он точно знал, как же именно выглядит гробница вдохновителей. Будет интересно рассказать ханнерам эту версию. Даже не думал, что тут есть что-то настолько мерзкое, пожал плечами Рекс, смотря на валуса. Даже на Омеге я не пытался лезть в такие места. Этот мелкий сейчас, вон, совершенно спокойно шел между огромными контейнерами с тоннами отходов со всей станции. Он-то мог совершенно не обращать внимания на все это. Да еще и вся эта гниль тут. По-хорошему, нужно ходить только в костюме химзащиты или полной броне, ибо кто знает, что за дрянь был тут. О, запах держит в стороне большинство раз, и голос-то был довольным, я Барлавон. Обычно не я тут работаю, но, учитывая вашу цель, посредник отправил меня. Урднат хмыкнул. Барлавон, как он слышал, один из этих белых воротничков, только еще и работает на серого посредника, притом, полуофициально. В таком месте видеть его с другой стороны, в этих-то костюмах их хрен различишь. У меня тут проблемы, кто-то пытался мне серьезно так помешать, кто-то явно не хочет, чтобы у меня что-то получилось. Все готово? Да, Валус подошел к двери и, с трудом доставая до панели, ввел панель, вот, пожалуйста. Ха, вот уж в этом-то посредник действительно не поскупился. Тут был склад оружия, и это даже мягко сказано. На пару десятков метров вглубь все стены были заставлены стеллажами, не считая то тут, то там лежащих ящиков. И везде было оружие, притом, не то, чем обычно орудуют бандиты, а военного класса. Противотанковые винтовки, гранатометы, ракетницы, настоящий праздник жизни для любого Крагана. Я уже ознакомился с информацией по цели и связи его с посредником. Сам Рекс подошел к ящику, стоявшему посреди комнаты, и открыл его. Вот и превосходно, там была тяжелая броня, а то идея идти на задание в одной одежде ему как-то совсем не улыбалась, что-то новое. Валус достал какой-то дат и положил рядом. Посредник просил вас закончить с ним как можно быстрее, иначе он может сбежать в президиум, либо забиться в подполье. Любой из этих вариантов не очень-то хорош для нас. Будет лучше, если вы разберетесь сразу. Новые указания, ему и так не слишком-то нравилось то, что говорил сам посредник обо всем этом. Но во всем этом был смысл, действительно. Пытаться достать его прямо под носом у СБЦшников спасибо, такого удовольствия не надо. Рекс кивнул, доставая еще и весьма хороший дробовик. Да, этот вполне подойдет, на случай, если будут какие-то серьезные осложнения. Хорошо, будем надеяться, что я не упущу. На взгляд Рекса, день уже начинался плохо, когда к нему пытались привалить с горой бюрократической волокиты. Это одна из тех вещей, которая уже сама по себе способна испортить аппетит. Конечно, та компания идиотов была светлым пятном, но именно что пятном, но это уже превосходило все мыслимые варианты. Хотя, впрочем, в этом действительно было кое-что радостное. Он-то думал, что его так и не принимают всерьез, но нет, кто-то не потрудился подорвать склад, через который тот пробирался, чтобы не светить броней и оружием на лицах. Это, можно сказать, было честью, на такое ради него одного. Ха, что не отменяло того, что лежал-то сейчас посреди руин здания, все вокруг было объято огнем, а самого Рекса привалила тяжеленная балка. Однако он-то и не собирался так просто умирать. Собрав биотику, Краган поднял привалившую балку и поднялся на ноги, оглядываясь по сторонам. Кто бы это ни был, но он был бы сейчас не против обломать ему абсолютно все планы и заодно задать ему парочку вопросов, ибо что-то они ну очень много знали. Так что Краган перехватил дробовик, ну, на случай всяких неприятностей, и продолжил идти дальше, оглядываясь по сторонам. И не успел он пройти и пары метров, как где-то неподалеку всполохнул выстрел из снайперской винтовки. К его же удивлению, он легко пробил биотический барьер, заставив сделать пару шагов назад. Однако теперь Рекс знал, где цель, и тут же бросился за ним. «Ха, а я ведь думал, несложная работа», – пробормотал Рекс, перепрыгивая один из горящих ящиков. «Но нет же, кому-то не имется, так что». Сквозь дым пронесся чей-то силуэт, который Краган поймал исключительно краем глаза. Рекс даже не увидел его самого, а след в том мареве, что заполонил все вокруг, и тут же выпустил туда выстрел из дробовика, который точно попал в недостаточно расторопного. Он понял это по синей вспышке, которая скрывала силуэт, но едва она исчезла и напавшего там уж тоже не было, даже в виде трупа. А вот это ему уже не слишком нравилось. Краган оглянулся по сторонам, пытаясь найти свою цель, но ничего, лишь горящие обломки, да дым. Он уже хотел было пойти, как со спины раздалась очередь из пистолета-пулемета. Выстрелы не смогли пробить тяжелую броню, но сказали ему достаточно, чтобы тот сделал выстрел в нужную сторону. Но тот просто ушел в воздух, а стрелявшего снова не было на этом месте. Ха! Теперь уже Рекс начал догадываться, что же тут творится. И спустя несколько минут знакомый силуэт снова промелькнул где-то вдалеке. Кажется, он понял, чему его не взять, и просто решил сбежать. И вот этого Краган уже допустить не мог, а потому просто зажал спусковой крючок, поливая все вокруг. Да, дробовик не самое точное оружие, но, когда он автоматический, то способен все сносить не хуже пулемета. Стрелок пытался сбежать, запрыгнуть за ящик, но голубая вспышка щита была заметна, когда его задела разлетающаяся дробь. Да и не просто окончательно сняло щиты, но и задело его броню, так что теперь Рекс просто отправил в него заряд биотики, который тут же подхватил этого мягкотелого, отправив под потолок, а после прямо на обломки. После этого тот даже не пытался снова встать, лишь слегка отполз в сторону, когда Рекс со своим дробовиком подошел к нему, наставив прямо на него. ХМ по броне явно было видно, что это один из батар или людей, и был он явно непростым головорезом. Броня была очень легкой, больше рассчитанной на скорость, зато он мог видеть, что в нее была вставлена система маскировки. Ну, чтобы можно было буквально раствориться на любом фоне. Правда, был и у них один минус, слишком уж они хрупкие. Так что сейчас из тех пластин целыми были едва ли несколько, остальные были повреждены дробью либо падением. Хех, а если бы не тот дым, то он унес бы свой зад подальше отсюда. Но нет, теперь-то у него есть к нему много вопросов. «Парень, знаешь, я мог бы тебя с легкостью убить», — Рекс довольно шумно засунул в дробовик новую термоклипсу, без проблем, просто нажать на крючок, «но, знаешь, я вот тут сказал себе, если ты достаточно умен, чтобы заминировать тут все, да еще и в такой броне, то ты наверняка не простой головорез. Заставь меня в это поверить». Тот неотрывно смотрел на него, а затем медленно поднял трясущиеся руки, словно надеялся остановить его или закрыться от выстрела так. Но на этот раз Рекс не позволял себе тратить время на злорадство. Это не идиоты из доков, а кто-то, не поленившийся забить взрывчаткой все здание под завязку. С ним он не собирался терять концентрацию ни на мгновение. «Эй, стой, стой!» — раздался голос из-под шлема, человеческий, и несколько раз кашлянул. «Рекс, я ведь не пытался убить тебя». «Да ладно, как там у них говорится? Это что, взорванный склад или ты просто раз меня видеть?» Но его обращение, вот оно уже смутило ветерана, словно тот знает его. А сам человек как раз снял этими же руками шлем, под которым он видел Джейсакс. Чисто для проформы переспросил. На него смотрело лицо, ну, Рекс не особо разбирался в их лицах, разве что белая кожа и белая шерсть. Что-то другое он не мог особо отметить, но был уверен, что может отличить его от любого другого человека. «Говорю же, я не хотел тебя убить, лишь задержать», — еще продолжал оправдываться. Рекс повернул взгляд на его винтовку. Ну, хотя бы не вдова, но и этого калибра уже было достаточно, чтобы серьезно повредить Крагану. Такие обычно применяют именно военные, против щитов и брони, чтобы с одного выстрела. Даже слышал, что кто-то из такой натученки пытался охотиться на молотильщика. Неудачно, конечно, но ведь идея-то не зря пришла ему. Разумеется, он не пытался его убить. «Я же уже сказал, меня заказали задержать тебя, держать подальше от цели, просто сказали, что ты пройдешь тут. Я и решил тебя задержать». Рекс только качнул головой, но все же протянул руку, буквально вытягивая его наверх. Черт, он знал этого идиота. Да, он был тем еще идиотом, но живучим и умелым, что уже заставляло его уважать. «Как спина?» — спросил Рекс. «Вроде, я тебя приземлил именно на нее». «Черт», — тот попытался выпрямиться, — «ну, позвоночник не сломан, ходить смогу. Но, конечно же, спасибо тебе, что оставил живым». «Угу», — а последние слова были сказаны таким тоном, что да что угодно скисло бы от этого тона. И нашел же он себе проблемы, нет же, чтобы сразу его пристрелить. Этот Джейсакс был совершенно невыносим. Рекс давненько не видел столь оптимистичного разумного, коим был этот, и еще постоянно пытался шутить, отчего ему порой хотелось заскрипеть зубами, а то и просто избавить этого весельчака от головы. «Угу», — лишь хмыкнул Краган, — «и что мне с таким героем, «Как ты, делать?» Он лишь отошел назад и усмехнулся, разводя руками в стороны. «Ну решать-то тебе, только помни, что именно я спас твой толстый зад на том корабле». И весьма бодро пошел на выход, как будто ничего заметного и не произошло, лишь призывно махнул Рексу. У этих людей, вроде бы, этот жест означал призыв последовать за ними, пустить бы ему в спину, чтобы раз и навсегда разобраться, но он действительно пару раз вытащил его задницу, так что Рекс не мог об этом забыть, но все же для порядка поворчал. «Снова здорово, да когда ты мне уже закончишь припоминать тот случай?» «Нет», и пожал плечами, «когда ты мне сам давать поводы вспоминать это?» «Угу, ты случаем не вспоминаешь, что все это так произошло только потому, что ты опоздал?» «Мне пришлось разбираться со всеми одному». «А да, то задание Рекс помнил достаточно хорошо. Хороший выдался случай, нужно было сорвать контрабанду грязного Не. Джейсакс тогда работал на третью сторону. Они чуть не прикончили друг друга тогда, все-таки прятаться этот человек умел хорошо, как и бить из засады. Но в итоге все-таки вдвоем разобрались с небольшой армией наемников на том корабле. Мой дорогой Рекс», он криво усмехнулся и пару раз хлопнул его по плечу, «ты, кажется, забываешь тот факт, что я вовсе был не обязан оказываться там». «Ну тоже верно. Та сторона, третья, вообще хотела лишь наблюдать за передачей груза, так что он действительно пришел к нему на помощь, можно сказать, даже нарушив свой заказ, чем и спас задницу Рекса, когда тот пошел уже на сам корабль. Но черт побери, сколько раз он напоминал ему об этом». «Ладно, эй, ящерка», Рекс бросил на него испепеляющий взгляд, «но скорее для порядка, айда в бар, я проставляюсь». «Хм, все еще пытаешься меня держать подальше от цели?» — переспросил Рекс и перебросил ему винтовку. «Извини, парень, работа». Тот принял, только попрощался и тут же отчалил, видимо, до момента, когда сюда наведается СБЦ. А сам Рекса поспешил дальше в сторону дома этого Фиста, тем более что даже от этого взорванного склада до него было практически рукой падать. Даже так он мог разглядеть это здание. На фоне всего гадюшника оно выглядело просто шикарно, и столь же глупо и нелепо. Нижние этажи вполне предусмотрительно были цельным бетонным блоком, который вполне надежно защищал его от беспорядков или перестрелок. Внутрь вела одна единственная дверь, которую, как мог догадаться любой, охраняли. Зато выше, одни стеклянные окна, бывшие, на удивление, абсолютно целыми. Никто не решался ни на какой шум и перестрелки тут. Именно в этом здании жили несколько весьма влиятельных фишек из местных преступников. Ну как влиятельных, разве что по меркам этого мелкого гадюшника. Все, кто не лаблает перед Занном, уже давно и бесповоротно мертвы. Никто на улицах уже не обращал внимания на него. Да и сами улицы, обычно наполненные людьми, были практически пустые, лишь изредка кто-то пробегал. Вот чем подобные места отличаются от президиума и тому подобных мест. Местные уже уяснили, что взрыв — это не повод подойти поближе, а скорее убежать и спрятаться, и убежать как можно дальше. Краган просто распахнул дверь, проходя внутрь, довольно чистый такой холл, только один управляющий сидел за столом, пока что никакой охраны. Вот и хорошо, все закончится быстрее. Он тут же вскочил, хотел было что-то сказать, но Рекс его тут же остановил. «За сколько лифт добирается до 21 этажа?» — убийственно холодным голосом задал вопрос. Он просто выбил клерка из колеи, заставив его непонимающе смотреть куда-то в пустоту чуть выше его плеча. Это уже точно было последнее, что он ожидал услышать от Крагана, одетого в полную броню, да еще и с тяжелым оружием наперевес. Тот только чуть тронул его одним пальцем, чтобы тот ответил. «Ну, где-то секунд 70», — пролетал он. «Спасибо за помощь», — максимально вежливо ответил, и он пошел к лифтам, что вели наверх. Была у него тут одна идея, так что заодно он достал и бомбу. Он собирался теперь выйти относительно спокойно, хватит на него сегодня уже проблем, так что он устроит их кое-кому еще. Так что он настроил ее на нужное время, добавив еще пяток секунд, чтобы ее уж точно успели заметить. Рекс нажал на кнопку нужного этажа и вышел из кабины, лишь забросив внутрь эту бомбу, а сам тут же сел в соседний, приготовив дробовик. Минута ожидания томительно тянулась, однако в итоге все же раздался взрыв, от которого, как он подумал, лифт остановит, но нет, тот честно преодолел последнюю пару метров, а двери открылись, выпуская его на этаж. Все вокруг обгорело, лишь пара краганов лежала на полу, пытаясь подняться. А вот, собственно, и та самая охрана, что должна была защитить Фиста. Рекс от этого только криво усмехнулся. Убить их бомбой он и не надеялся, для этого нужно устраивать что-то похожее на Джейсокса. Нет, сейчас он просто заставил их развалиться на полу, в то время как сюда приехал он сам, да еще и с дробовиком. Рекс просто зажал спусковой крючок, а дробовик сделал свое дело. Да, они краганы, но и у него в руках был автоматический дробовик, способный практически целую минуту выпускать поток раскаленного металла. Щиты у этих двоих снесло за пару секунд, а затем он просто нашпиговывал их свинцом до уровня, когда они уже точно не могли бы восстановиться. Когда нашпиговываешь до состояния голландского сыра, не так уж и важно, как именно, получившееся в итоге не может никак выжить. Фист. Развернулся Рекс, прикрикнув: «Вылазь быстро, я с тобой сейчас разберусь. У меня был тяжелый день, так не надо затягивать». И ударом биотики просто вырвал с корнем дверь в его комнату. Обстановка его не интересовала, нужен был сам Фист, которого, вот же чудо, тут не было. Краган медленно прошел через комнату, к балкону, откуда был прекрасно виден тот самый склад, что подорвали вместе с ним. Черт, смышленый гаденыш, догадался, что лучше в такой момент рвать когти. И заодно прямо перед зданием тут же сели несколько каров, откуда выбежали СБЦшники, некоторые в весьма тяжелом вооружении. Вот дерьмо. Прекрасно, теперь ему надо еще и придумать, как же убраться отсюда. Примечание к части. Так, я вернулся. Да, я знаю, что вы все 2 года ждали эту главу. Получите немного Рекса, вы же все любите этого здоровяка. И еще немного экшония с еще одним персонажем, который формально не мой, я просто взял вполне каноничный комикс, который как раз и описывает эти события. Однако даже так я поднял уровень крутизны Джейсокса, да еще и окончательно показав его как разведчика. И да, Цитадель, далеко не самое прекрасное место, на ней, как и в любом мегаполисе, есть трущобы, где работают оборотни в погонах. И нет, тут не городское фэнтези, так что оборотни метафорические. И вот одна из вещей, над которой я раздумываю, а не следует ли мне перейти на график выхода по одной главе в неделю, ибо я в целом работаю над увеличением размера глав, что вы можете видеть уже не на примере этой главы. Глава 15, детектив. «Я вижу их», — закричал Гарус, со всей скоростью несясь вперед. Ответвления в грязном техническом туннеле то и дело сменяли друг друга, погруженные в темноту, однако впереди уже достаточно ослепительно маячил яркий свет выхода. Турианин чуть ли не галопом несся по туннелю, даже не обращая внимания на хлам, которым были завалены эти практически заброшенные туннели, а за ним шли уже и остальные. Команда спецназа СБЦ, которую ради этого Гарус вызвал из президиума, там даже был один из немногих краганов в СБЦ. Местным он все-таки не мог никоим образом доверять. Назначение в нижние районы цитадели было больше похоже на приговор. Ну, конечно, большинство тут те, кто задает неправильные вопросы и слишком глубоко копает, наступая на мозоли тем, кто обладает властью. Такой вот отстойник, где большинство просто спивается и забивает на идеализм. Им-то он мог доверять, но все же утечки он боялся с другой стороны. Сюда еще отправляют и тех, кто не умеют достаточно хорошо воровать, но и просто выкинуть их нельзя. Те, для кого слово «вакариан» было скорее предвестником неотвратимого возмездия, хотя ему самому не очень-то нравилось это сравнение. Хотя сам Гарус предпочел был бы их просто выкинуть в ближайший шлюз. Не то, чтобы ему пустит пулю в ближайшей подворотне, но он боялся, что внезапно могут узнать о его истинных планах. Однако они и так, во имя духов, узнали об этом. Да и не просто знали, когда они сюда заявились, нашли лишь разумных, у которых буквально вырезали органы и оставили умирать, специально, чтобы они бросились им на помощь. А эти полумертвые были заминированы, так что взрыв их чуть не убил. Гарус уже мог видеть стоящий на площадке челнок, неприметный старый челнок, который уже был наполнен практически доверху, а возле него стояли охранники с винтовками. Раздались несколько криков, и они тут же обернулись в его сторону, пуская пули в него. Явно его хотели лишь задержать, а не убить, так что большая часть этих выстрелов попадали в стены. Однако одна пуля все-таки попала в него, голубой барьер щита прямо перед лицом тут же вспыхнул. Это было близко, если бы не щит, то выстрел просто пробил бы ему череп. Так что Вакариан тут же упал на колено, выхватывая богомола из-за спины, и сделал один точный выстрел в сторону одного из бойцов. Кого-то идея стрелять маленькими кусочками вольфрама не впечатлила бы, но разогнанный рельсотроном кусочек металла обладал просто великолепной мощностью. С огромной скоростью он пролетел через весь коридор, попадая прямо в голову наемника. Щиты точно так же вспыхнули голубым, но тут они уже не могли спасти от гибели. Снаряд легко пробил сначала шлем, а затем и прошел через голову. Из винтовки вылетела разогретая до сотен градусов термоклипса, которую Вакариан тут же заменил и сделал еще один выстрел, точно так же снимая второго, а затем бросился к шаттлу. Но тот уже поднимался он, Гарус мог видеть это мерзкое, практически насмешливое саларианское лицо. Это был доктор Солион, тот еще ублюдок, которого он пытался вывести на чистую воду. Большими черными глазами тот смотрел в его сторону, в этом взгляде чувствовалось неподдельное злорадство, отчего Вакариану хотелось сплюнуть, хотя он, естественно, не мог этого сделать, а вместе с ним еще где-то с десяток обычных нищих. Нижние районы цитадели, тонкая полоска самых удаленных мест от президиума на концах каждого лепестка, те еще трущобы, в которых цветет как нищета, так и преступность. Нет, абсолютно беспредела нет, все-таки преступники живут же именно тут, но все равно это явно не то место, где он бы решил оказываться. 5 районов, по числу лепестков, 3 из которых принадлежат Асари, Саларианам и Турианам, хотя в его, Турианском, районе все было довольно чисто, но большей частью благодаря местным бандитам, которые трудоустроили всех жителей на контракты без права расторжения. Плюс, тут все еще практически кишела варка, которых не любил совсем никто. А этот Солион устроил себе лабораторию именно там, под видом доктора, который решил лечить бедных, казалось бы, благое дело. Но нет, он и не собирался заниматься подобным. Просто выращивал органы для продажи прямо в телах бедняков, порой даже сразу по несколько, которым он платил гроши, притом только за хорошо выросшие органы. И те соглашались, даже понимая, что они скорее всего трупы. Им просто ничего не оставалось, кроме как принять это предложение. Все-таки в этих трущобах жили всего 2 категории. Первые – те, кто хотели попасть на сияющую цитадель, начать новую жизнь, но в итоге заканчивали тут, не способные даже улететь со станции. Практически никто не был с самого начала закоренелым преступником, однако все они были вынуждены переходить на подобное, когда совсем не оставалось денег. И были еще и те, кто тут вовсе родился, потомки первых, провел всю жизнь прямо на станции. Для всей галактики, для правительств их рас их просто не существовало. Вот совсем, никаких документов, никаких свидетельств, и жизнь их тоже никого не волнует. Тысячи так называемых нелиц, как сказал один человек-сержант, всем им приходилось чуть ли не выживать в этих районах, на которые СБЦ обращала внимание лишь в том случае, если начинались беспорядки, ну или какие-то совсем уж большие поломки. И когда им выдался такой шанс заработать, ведь, по сути, им даже не нужно было ничего делать. Правда, потом Гарус наведался в местные морги, там нашли минимум 50 трупов со следами операции или лишними недоразвитыми органами всех возрастов, так что он быстро вставил уже 3-й термозаряд в винтовку, выскочил на площадку и тут же прижал винтовку к плечу, делая выстрел. Челнок уже успел взлететь и уже закрывал трап, однако выстрел все-таки попал между закрывающимся трапом и корпусом, но попал ли он в Солиона, Гарус не мог видеть. «Дерьмо!» — гневно выдохнул он, обводя взглядом площадку. Из темноты того же туннеля выбежал и остальной отряд, в основном Туриане и Асари, все в такой же тяжелой синей броне СБЦ. Шаттл прошел через сиреневатый барьер, удерживающий атмосферу, как будто надеялся уйти от них. Ничего, ничего, на челноке-то он далеко не уйдет, если только не тут какой-то корабль, явно батарианской конструкции, направился к нему, как будто готовясь принять его. Вакариан тут же непечатно выругался, но быстро развернул у нее инструмент, вызывая на связь центр обороны цитадели. Ну уж нет, он не собирался так легко отпускать его, если он еще жив после этого выстрела. «Это офицер Вакариан, Гарус Вакариан», — заговорил он тоном, не терпящим возражений, «я в районе Уатлиш, прямо надо мной батарианский корабль, на нем крайне опасный преступник с заложниками. Приказываю уничтожить его». Да, у цитадели все-таки были специальные системы обороны, система орудий, способных сбить все вплоть до крейсера, но обычно предпочитали до этого не доводить, а разрешение на это должен был выдать сам директор, но, учитывая творящийся бедлам, и батарианский корабль сейчас, приняв челнок, тут же начал становиться на курс, и почему-то Гарус был уверен, что тот хочет на SSD уйти к одному из ретрансляторов, а потом искать его. Не после всего этого. Корабль уже начал подниматься к общему потоку кораблей, что шел от цитадели. Гарус уже представлял, как матерятся диспетчеры при виде его на своих экранах. Орудия, наверное, уже наводились, как по связи раздался раздраженный голос. «Приказываю отложить стрельбу». Холодный, примерно как климат на Наверии, голос директора тут же раздался по связи. «Дайте им уйти». «Директор», тут же выпалил по связи Гарус. «Молчать, Вакариан, жду в штаб-квартире через 20 минут». Он на несколько секунд промолчал и снова заговорил, только тут тон был уже сугубо повседневным. «Капитан Дуилиус, отправляйтесь на третий лепесток, там взрыв склада и нападение какого-то крагана». И отключил связь, явно показывая, что он ждет, когда же они просто исполнят указания. Гарус же обернулся к остальным. У части из них броня пострадала во время того взрыва в клинике, даже не зная, что сказать в ответ на все это. Тот корабль уже ушел в общем потоке, куда-то к ретранслятору, оставалось только надеяться, что его сумеют отловить. «Гарус», капитан снял шлем, «молчи», он мог видеть его. Тот был, да он был примерно ростом с самого Гаруса, а тот и по турианским меркам не был маленьким, однако раза в полтора шире в плечах. «Он ушел, мы не успели, такое тоже бывает. Не все можно решить простой стрельбой, незачем себе осложнять жизнь». Слушать это было отвратно, как будто тот учит его, как подростка. Хотя учитывая, что дуэлист служил в спецвойсках и иерархии, и вовсе провел тут больше, чем лет самому Вакариану, он вполне имел на подобное право. От всего этого просто где-то внутри разгорался гнев. Нет, во имя духов, дело не в Солеоне, вернее и в нем тоже, но он всего-то один чертов Солар. Плохо то, что тут подобное может происходить постоянно. Они поймали Солеона, на смену ему спустя пару десятков секунд может прийти другой, в другом месте, и они о нем ничего не узнают, пока найдут слишком много трупов, либо слишком много органов будет на рынке. Лишь действовать в ответ. Порой хотелось просто ввести сюда СБЦ. Никто на этой станции не способен выстоять против СБЦ. Разогнать банды, преступников, дать этому месту подобие порядка. Хотя бы наконец-то провести реконструкцию местных кварталов, превратив их во что-то приличное. В конце концов, в СБЦ было больше 100 000 разумных, это было сравнимо с небольшой армией. Да, большинство из них – просто клерки, которые сидят в своих офисах, занимаясь этой бумажной волокитой. Но тут достаточно и тех, кто способен держать оружие. Да тут есть даже небольшой флот. Против СБЦ может выступить разве что армия какой-то другой расы. СБЦ могла победить только СБЦ, что она с успехом и делала. Ни у кого не было воли, и как казалось Гарусу, и денег, на подобное, ни у совета, ни у директора. СБЦ поддерживала какой-то порядок на станции, но сама утопала в преступности и бюрократии, что приводило самого Гаруса в бешенство. Став слишком сильной, она разжирела и начала гибнуть под собственным весом. «Хорошо», прошипел Вакариан, и оглядел лежащие на площадке тела. Люди. Обычная броня, ничего примечательного, такую можно найти много где, точно такое же оружие. Явно, кто бы это ни был, они не хотели, чтобы их узнали. А это обязательно был кто-то особенный. Простые проходимцы не устраивают подобный побег со станции. Вот интересно знать, кто же все-таки сообщил этому Солеону о том, что они идут. В СБЦ явно крыса, хотя разве его это удивляет, благодаря которой они и угодили в такое дерьмо. А кто-то не пожалел сил и денег по подобный уход с помпой. Надо будет проверить, кто они такие, пробурчал Вакариан, смотря на них, отправить в посольство Альянса, может, те что-то знают о них. Но всего через несколько секунд Гарус оказался в каре, который двигался в сторону президиума, к штабу СБЦ, где находился и сам директор Паулин. Постепенно районы под самим каром сменялись, становились все менее помоечными, все больше блестящих зданий. Чем ближе к президиуму, тем более опрятным все становилось, однако Гарус не мог бы сказать, что все становилось лучше. Просто на смене грабежу и изнасилованием приходили финансовые манипуляции и мошенничество. Но вот он добрался до нужной площадки, такой большой платформы, практически наполовину заставленной однотипными аэрокарами. Один из входов в ту самую Академию СБЦ. Выбравшись из нее, Гарус заспешил по самим туннелям огромного здания, к кабинету самого Паулина. Ориентироваться тут, то еще мучение, но за годы Гаррус уже практически выучил наизусть расположение коридоров на этой станции. То и дело другие сотрудники СБЦ бросали на него свои взгляды, к которым сам Вакариан уже достаточно давно привык. У Туриан не было даже какого-то намека на одобрение, большинство было придерживались мнения «он хорош», но от него столько головной боли, что уже лучше выкинуть. Зато его удивило то, что для многих новичков из числа людей и Ассарион был чуть ли не кумиром. Вот уже этого-то он и не просил. «О, это ты, Гаррус!» Встретила его довольно радостным голосом секретарша директора, тоже турианка, сидевшая в приемной, Аполлин. «Я уже знаю», — выдохнул Вакариан, понимая, что так или иначе он все равно вляпался. Пару раз вздохнув, он все-таки нажал на дверь и зашел внутрь, в кабинет директора. Он был достаточно большим, но обставлен предельно аскетично. Тут не было никакой роскоши, лишь предельно необходимые вещи, всего-то стол с коммом да несколько стульев, на все огромное помещение. От всей этой пустоты буквально веяло каким-то враждебным холодом, который заставлял всех посетителей быстрее выкладывать свое дело и переставать тратить его время. Ну и еще возле окна на стене висели несколько эмблем, знамя иерархии, знамя родной колонии и штандарт Половенского легиона, в котором он служил. Так сказать, единственные вещи, с которыми он сам связывал себя и которые имели для него значение, как для нормального турианина, которым он и должен был быть. И за этим столом сидел сам Паллин, притом явно не терял шанса произвести впечатление. Свет через окно врывался так, что лицо директора все время было в тени, лишь блестели глаза, притом дружелюбия в них не было. Да еще и сложил свой когти примерно на уровне рта, как будто домиком. «Директор, я...» Он попытался что-то сказать, но тот его тут же прервал. «Вакариан, во имя духов, что ты только что учудил?» Медленно проговорил он, всем своим видом спрашивая его: «Ну и какова же твоя версия только что произошедшего?» «Я... ничего важного. При всем уважении, хотя не сказать, чтобы действительно было какое-то особое уважение, вы позволили ему уйти. На его руках находится кровь нескольких десятков, однако теперь он может сбежать туда-то. Говорить о том, что если не было бы такого бардака в нижних районах, подобного не произошло бы, он не собирался, все равно знал, что это бессмысленно». Директор же длинным пристальным взглядом оглядел его, а затем заговорил усталым голосом, с нотками раздражения: «А ты задумывался о том, что будет, если мы начнем стрельбу внутри цитадели?» — спросил в ответ директор. В его субгармонике чувствовалось как раздражение, так и злорадство, что нам после этого где-то полмесяца выдраивать окрестный космос от обломков этого транспорта. Он стукнул одним из ногтей по столу, что там вообще-то были заложники, а пресса всегда ждет возможности устроить политический дерьмошторм. Затем еще раз и наконец еще, что орудия могли бы не попасть сразу, вместо этого поразив кого-то другого, либо одно из зданий на самой цитадели, что было бы тогда. Он лишь откинул голову назад, пытаясь думать, что же он мог сказать ему в ответ, однако в голову ничего не приходило. Вот именно поэтому Гаррус и ненавидел все это, все эти правила, из-за которых так часто погибали невинные люди. Просто потому, что они сейчас звучали так логично, таким прекрасным и стройным оправданием, чтобы просто отойти в сторону и позволить творящемуся идти своим чередом. Плевать, что творится рядом с тобой, тебя это по уставу не касается, нужно лишь не глядеть в подворотни, где они друг друга режут, не обращать на них внимания, и если ты сможешь спокойно жить после этого, то и карьера и все остальное сложится прекрасно, главное, смотреть только в ту сторону, что нужна этим дрянным политикам. Тут у нее инструмент на руке турианина пропищал, говоря, что к нему пришло сообщение, а сам Паллин коротко кивнул, давая возможность посмотреть. «Пришел ответ из земного посольства», — сказал Гаррус спустя 30 секунд. «Салиону помогли сбежать какие-то наемники. Посольство говорит, что они бывшие солдаты Альянса, и, сделав короткую паузу, погибли при исполнении 3 года назад». Лицо директора тут же стало еще более мрачным, если подобное вовсе возможно. Обычно, те солдаты, что официально считаются мертвыми, действительно таковыми являются, и не всплывают в подобных ситуациях. А это уже ставило несколько вопросов, например, кто же мог помочь ему бежать? Мы знаем, на каком он корабле, его так или иначе все-таки найдут, не может же он спрятаться ото всех. И куда он отправился? Гаррус развел руками: в пространство Ассари. Это не союз, и не иерархия, да даже не альянс. Там, среди всех республик, он канет в воду, потом не найти его никогда. Мы могли бы сделать да хоть что-то». Директор на несколько секунд замолчал, кажется, понимая, что в пространстве Ассарии его действительно почти невозможно найти, а затем встал и медленно начал прохаживаться по комнате. «Во имя духов, Вакариан», — только проговорил он, — «я и сам был бы рад установить на этой станции диктатуру СБЦ и навести тут порядок, но сам понимаешь, что просто не могу. Не устраивать же тут военный переворот против Совета Цитадели, хотя и мне порой хочется». Гарруз вздохнул. В конце концов, директор был скорее политиком и бюрократом, чем главой именно СБЦ, слишком уж высок ранг, а потому их волновало слишком разное. «Черт побери, Гарруз, ты великолепно решил дело со Зро, выдав все, что только нужно, почти не оставил ничего остальным, но это не дает тебе права творить такой ужас, что и иной спектр бы удивился. Из тебя мог бы выйти прекрасный детектив, если бы только именно что расследовал преступление, а не пытался добиваться справедливости, какой тебе она кажется». Директор как будто попытался схватить что-то своей рукой, однако лишь разрезал когтями воздух. «Во имя духов, сколь из тебя отличный громила, столь же и отвратительный турианин. Если бы не твое наплевательское отношение ко всему, на чем строится иерархия». Он только вздохнул. «Нет, заткнись и сиди, я вызвал тебя не только для этого». Директор нажал на несколько клавиш на своем комме, вызывая на экран какую-то папку файлов. «Фотографии, какие-то видео, множество документов. Гляди, полчаса назад сообщение пришло к послу Удине, это один из тех волосатых, 5 минут спустя он уже говорил с Советом Цитадели. Спустя еще 10, все трое вызвали на связь меня, а теперь прямо передо мной ты. Есть какие-то предположения, что это может быть?» «Дерьмо», — машинально выдал Гарруз, зная, что советы СБЦ не те, кто действует быстро, если только не случилось что-то особенно плохое, очень много дерьма. «Серьезно, это пахло плохо, очень-очень плохо. Примерно как 3-месячный труп варка, которому выпустили все кишки. Смрад от подобного несет просто отвратительный. Не слишком-то много вещей, способные заставить этих троих так резво бегать, да еще и всей компанией вызывать Павлина. Например, война и приказ о переводе цитадели на военное положение, либо Сарин мертв», — сказал Павлин. «Два слова, всего 2 слова, однако их было достаточно, чтобы Вакариан застыл, раскрыв мандибулы. Что за в голове тут же пронеслась длинная непечатная тирада. Сарин был нет, даже Гарруз, сам турианин, не мог бы назвать его героем, скорее мясником, за которым тащился шлейф из трупов, но вместе с тем он был образцом эффективности для спектров последние лет 15, лучшим из них, и он мертв. Хорошо, начну с самого начала. Примерно 2 недели назад людям удалось найти работающий протеанский маяк на своей колонии. Иден Прайм, вроде бы оно не важно. Как я понял, этот маяк похож на тот, что нам удалось найти на Минае. Между ними и Советом уже достаточно давно шли переговоры, но Дрэшер сразу же выложил его в качестве козырной карты. Что им было нужно? Тут же спросил Гарруз, пытаясь понять, чего мог хотеть Альянс. Именно Альянс, не люди, для большинства туриан это была важная разница. Его народ уважал людей, точно так же уважал и Альянс, вернее, признавал его потенциал и опасность, хотя никакой симпатии не питал. Большинство бы произнесли эту фразу с некоторым раздражением, но сам Гарруз, в отличие от большинства, уважал Альянс за то, что он пытается потушить пожар траверса вазой воды, но хотя бы пытаются, так что у него был честный интерес. Но все же, что же ему нужно было? Не место же в совете? Нет, место за столом никто людям не продаст, как бы внутри души сам Вакариан за них бы не болел. Этот маяк – слишком мелкая монета, да и подобное вообще вряд ли реально купить хоть за что-то. Павлин же только откинулся в своем кресле, выводя на экран чью-то фотографию, какого-то из людей. Гарруз не очень-то хорошо разбирался в них, однако волосы были покрыты черным мехом, да и само лицо оно казалось, что ли, мощным, добавляло веса его обладателю. «Большая часть из всего этого нас не волнует. Что-то связанное с налогами, технологиями, из интересного разве что увеличение турианских патрулей в траверсе, но это теперь головная боль примарха. А еще шанс протестировать одного из людей в качестве спектра». Его, и указал на эту фотографию. Гарруз снова посмотрел на лицо, прищурившись. Изображенный на нем человек почему-то ему казался в какой-то мере знакомым, но в то же время он был уверен, что ни разу не видел его. «Я его впервые вижу», — Тут же честно признался. Ничего удивительного, Паулин пожал плечами, иначе бы разведка плохо работала. Это Джейсон Шепард, формально один из лучших солдат Альянса. Из всего, что в широком доступе, известно то, что он с отрядом на Акузе попал сразу к трем молотильщикам. Он выжил, единственный. Молотильщики тоже мертвы. Гарру сдвинул мандибулой, смотря на его фотографию. А вот это было уже куда более впечатляюще. Даже для Краганов победа над ними была чему-то вроде великого подвига, ну, если лицом к лицу, а уж трое у этих рептилий это могло бы сразу сделать легендарным воителем, достойным войти в легенды. А вот Спектр имеет на него большое досье, весьма впечатляюще. Директор на экран вывел большой список, отметился в основном в терминусе, в заданиях, с которыми Альянс отрицает свою связь. Атака на Анхур, вскоре после окончания последней войны, да еще и восстание на Харшане 3 года назад. Не благодаря только ему одному Альянс победил там, но и не без него тоже. Гарру кивнул, понимая, к чему они клонят. Ну, по крайней мере, у людей хватило ума не отправлять в Спектры простого головореза, который не представляет, какими проблемами могут обернуться его действия. Однако, все же, чем дальше, тем интереснее ему становился этот человек. Сарин должен был забрать тот маяк, а затем провести его проверку. Вакариан недоверчиво на него покосился, но перед этим на колонию совершили нападение. Огромный корабль размером с путь предназначения, неизвестно кому принадлежащий, привез туда небольшую армию батарианы гетов и еще много всякого разного. Паулин открыл сразу несколько окон. Гарру мог видеть тот странный корабль с щупальцами, который никак не должен был бы взлететь с поверхности планеты, однако, вот же чудо, он именно что каким-то чудом взлетал, преодолевая огромное притяжение планеты, гетов, что лежали прямо на земле, трупы батариан, сожженные дома и лежащих на земле колонистов. Кажется, он мельком даже увидел ходячих мертвецов, но тут же решил, что это ему показалось. И кто сумел убить Сарина? Тут же спросил Вакариан, его сбили с этим Шепардом, или, в том-то и дело, что или, директор вздохнул, он был один, когда все это произошло. Согласно показаниям одного из местных рабочих, а также камерам на броне самого Сарина, его убил Балак. Стоп, Балак, Вакариан тут же старался припомнить это давно забытое имя, вы же не о том бывшем батарианском спектре, который был еще во время войны, разве он все еще жив? Паулин нажал еще несколько раз на клавиатуру, показывая какой-то кадр с лицом батарианина, наставившего пистолет, а также страницу какого-то личного дела. Оба лица полностью совпадали. Нет никаких сомнений, что это именно Балак, совпадение лиц стопроцентное. Да и сомневаюсь я, чтобы кто-то кроме другого спектра, пусть и бывшего, мог бы убить Сарина. Он застал его врасплох гетами, которых тот, похоже, еще не видел. Паулин глубоко вздохнул. Всего секунды замешательства ему хватило. И что Альянс намерен требовать на этот раз? Тут же спросил Гарус, чтобы совет признал его террористом. Но зачем же вы тогда решили вызвать меня? Думаю, всего этого уже достаточно, чтобы вынести решение. В том-то и дело, что нет, директор глубоко вздохнул. Он уже давно считается террористом в пространстве. Однако, теперь тот самый маяк, ради которого все заварили, уничтожен. Он вроде бы был поврежден и взорвался при передаче. И теперь тот самый корабль, на котором они летели туда, несется уже сюда, к цитадели, имея на борту труп Сарина, свидетелей произошедшего, а также гетов и еще какие-то улики. Паулин снова вздохнул. Более того, Альянс намерен требовать от Совета полного расследования произошедшего, особенно учитывая, что этот Балак, бывший Спектр, и Совет это тоже очень волнует. Например, откуда ему удалось взять тот дредноут и каким образом он сговорился с гитами, так что они сразу втроем обратились ко мне. Дело уже передано Гор, тем, кто работает с теми беженцами. Однако на самой цитадели я поручаю именно тебе проверить архивы спектров на связь Балака с чем-то подозрительным и сообщить. Мне, с искренним удивлением тут же спросил Гарус, при всем уважении, но разве я не самый лучший турианин и явно не тот, кому можно было бы доверить расследование грязных секретов Спектр? Ну, это только сейчас у директора было не самое худшее настроение, потому что обычно у него мнение было примерно в районе убедить от меня этого чертового Вакариан, и сообщайте мне только, если он допустит какую-то ошибку, за которую его можно будет выгнать из СБЦ и избавить меня от головной боли. Да, во имя духов. С отчаянием в голосе тот сказал, но мне просто некого отправить на это задание. Я терпеть не могу этих спектров просто за то, что они не подсудны никому, кроме этого совета, но они еще очень не любят, если кто-то лезет в их дела. И у меня очень мало тех, кто имеет доступ, даже в случае подобного бедлама. Ты, Вакариан, один из тех, кто имеет. Да, ты чертов шип, который навечно застрял у меня в заднице, не давая способна сидеть, но я знаю, что ты, по крайней мере, гребаный идеалист, который точно не оставит это, а на любую попытку подкупить ответишь выстрелом в голову. Паулин протянул ему дат с полным списком документов, передавая: «Моя задница сейчас на сковородке, так что если ты выживешь, то обязательно принесешь мне все, что можно нарыть и что сможет убрать мое седалище оттуда. Если же тебя найдут в одном из белковых чанов», он пожал плечами, как бы сказали люди, «ну, моя голова теперь будет болеть меньше, хотя придется потом объясняться с твоим отцом». Гарус тут же себя неуютно поерзал на стуле, но снова промолчал. Черт, он ненавидел, когда кто-то затрагивал этот вопрос. Его отец действительно был одним из лучших, бывших в СБЦ, несмотря на все размолвки со своим сыном. Однако именно ему приходилось проходить через тот факт, что все неминуемо сравнивали его со своим отцом, как будто для них Вакариан было важнее, чем Гарус. «Хорошо, а теперь иди отсюда. У тебя часов 20. Можешь принимать стимуляторы, что угодно, но раскопай архивы спектров». Гарус тут же кивнул и молча встал, все еще смотря в документы, что ему дали. «Ну да, неплохо. Полный доступ ко всем архивам спектров, фактически, все тайны совета, помимо тех, на которые те сами наложили запрет. Такую штуку, вообще-то, очень сложно достать, учитывая, что у всех сотрудников спецкорпуса есть только одна вещь, которая их удерживает вместе – паранойя. Там достаточно всего, чтобы развязать галактическую гражданскую войну, особенно учитывая то, как долго живут Асари, а у него всего 20 часов на то, чтобы достать все, что нужно этому альянсу. И он еще упустил Селиона. А ведь день так хорошо начинался. Примечание к части. Да, я выпускаю одну главу, но следующая будет через неделю, в субботу. И да, плюс, скрыты записки, я их направлю на переработку, после чего выпущу в отдельной работе. И да, вот вам Гарус, да, он вернулся в фиг. И вы можете видеть несколько больше описаний этих самых трущоб цитадели, а заодно того, как он вообще ввязался во всем это. И еще небольшое введение в Шепарда, можете увидеть его предысторию, хотя я к ней еще вернусь несколько позже. 1. Отсылка на 1984. Глава 16. Долгий разговор. Шепард очнулся, чувствуя такую боль, словно кто-то хорошо заехал ему по голове. Ну, или он вдрызг напился, да так, что кто-то другой уже давно бы умер от отравления алкоголем. Но картины произошедшего все же тут же встали перед глазами, напоминая о произошедшем, и не давая ему пребывать в иллюзиях. Капли медленно открыл глаза, на секунду щурясь от яркого света и с удивлением смотря на потолок медицинского отсека. Ладно, он удивился тому простому факту, что вообще проснулся, после всего произошедшего. После всего подобного это уже было достаточным везением. Ох то, что он увидел, ладно, протиане определенно умели делать штуковины, которые способны забивать мозг чем-то ну очень странным. «Мэм, по-моему, он просыпается», — раздался где-то женский голос, он даже не пытался понять, кто именно говорил. Однако, спустя всего несколько секунд, над ним склонилась женщина, где-то средних лет, ну, теперь 60 считались весьма средними, с поразительно яркими и живыми изумрудно-зелеными глазами. Она явно выглядела уставшей, хотя лицо все еще прямо светилось теплотой и заботой. И переведя взгляд ниже, заметил знакомое термобелье с нашивками, говорившими, что это доктор Чиквас, главный медик на корабле. «Спокойнее, Шепард», — тихим, спокойным голосом произнесла она. «Лучше не вставать резко». Он полностью доверял ей, потому даже не пытался ничего проделать. Черт, у нее категория Х7, это уже уровень командующего медотсеком на дредноуте. Или в Академии Н7, или врач самого президента. В общем, высочайший уровень квалификации, а на этот корабль ее, вероятно, назначили именно из-за Сарина, который летал с ними. Более того, как он видел в личном деле, она разбиралась и в анатомии инопланетян, так что, учитывая спектра на их корабле, насколько все плохо, тут же спросил он, и что со всеми остальными. Первый вопрос был вообще-то очень важен. Ну, учитывая, что реликт протеанских технологий только что изнасиловал ему мозг, как будто он попал в щупальца к эллитидам. Удовольствие, ниже среднего. И это его-то ощущение, кто знает, что тот мог наделать с его мозгами, не очень-то приятно. Вы, она на несколько секунд замолчала, глядя в свой дат. Ну, если забыть про маяк, то вы единственный, кого мне не пришлось зашивать после всего этого, притом последние слова были произнесены как-то едко. С вами, пожалуй, ничего не случится, хотя я была бы рада направить вас на полное обследование, любопытно посмотреть реакцию мозга на маяк. Ну конечно, она ведь была не просто врачом, но еще и ученым. Он даже и не думал возражать. Ему, конечно, не очень-то улыбалась идея стать подопытным кроликом для очкариков. Но и получить дегенерацию нервной системы тоже не слишком хотелось. Да и с остальными ничего серьезного. У Алинка 3 сквозных ранения от пулемета. Ему повезло, что нога осталась на месте. Я заштопала ему ногу, так что он вполне может и ходить. Но если не будет хотя бы пару дней прыгать, то все будет еще лучше. На секунду он попытался даже представить это и хохотнуть от увиденного, однако голова что-то слишком плохо работала после всего этого. «Как вы себя чувствуете?» – спросила доктор. «Я не лучшим образом, но вроде бы цел». Он потер переносицу. «Ох, как долго я был в отключке!» Медленно, но все-таки он поднялся на кушетке, оглядываясь по сторонам. Обычный медицинский отсек корабля – видел подобные не раз, разве что тут все оборудование было по самым лучшим стандартам. Сам он лежал в небольшой палате, герметичном боксе, которых тут достаточно. Обычная вещь на любом корабле, все-таки кто знает, что они тут могут подхватить, специально чтобы устраивать карантин. Но сейчас она была открыта, он мог видеть и сам кабинет, с ее столом и несколькими ящиками с кучей надписей. Даже Шепард, как человек, обязанный разбираться хотя бы в первой помощи, знал едва ли половину из них, примерно 15 часов. Полагаю, причина этого в маяке, оно и так понятно. Но ничего действительно существенного вроде не произошло, хотя я бы предпочла при возможности положить вас в полноценный госпиталь. После того, как вы попали в это поле маяка, послышался тот самый голос, который теперь он узнал. Он вспыхнул, а затем взорвался. Не знаю почему. Наверное, какая-то перегрузка системы. И да, он сразу не заметил Уильямс, что стояла возле стола Чиквас. ХМ теперь у него была возможность рассмотреть ее без этих однотипных бронекостюмов, только в обычном флотском термобелье. И, будем честны, оно всегда было достаточно облегающим, как раз чтобы ничто не мешало экстренно забраться в скафандр. Так что он не мог не признать, что такой костюм ей идет. Черт побери, даже мягко сказано, учитывая, что он подчеркивал все, что только надо. Так что оторвать взгляд было не очень-то просто. Да и вдобавок у нее в предках явно были латиноамериканцы, что лишь добавляло ей темперамента. Правда, увидев ее на Идоне, Шепард понял, что злить явно не лучшая идея. Разве что вы номинируетесь на премию имени Чарльза Дарвина. Уильямс, вам лучше все же отдыхать. Тихим, но не терпящим возражения голосом сказала Чиквас. «Прошу прощения, но я хотела узнать, что с капитаном». Но все же присела за стул Чиквас. Правда, у него тут была пара вопросов, весьма насущных. «А что с лейтенантом?» Тут же спросил Шепард. «И прошу прощения за бестактность, но что вы вообще тут делаете?» Однако не успела та хоть что-то сказать, тут же вместо нее с голосом, в котором чувствовалось бесконечное терпение, заговорила доктор. Капитан Андерсон сказал взять ее с собой. По большей части ожоги, плюс ранение от оружия гетов. Ничего серьезного, по отдельности, но после всего этого. Чиквас сделала паузу. Я счастлива, что все обошлось без заражения крови. А что касается вас, физически вы должны быть в полном порядке, как и психически. Единственное, что я отметила, у вас было много сновидений, пока вы были без сознания. Следующую фразу она произнесла тоном кошки, увидевшую мышь. «Это интересно». Капли кивнул, вспоминая увиденное им. «Ну да, это уже точно нельзя было назвать чем-то обычным. Прошу только без препарирования», — Карин усмехнулась. «Я видел, ох, даже не знаю, как и назвать какие-то видения. Да, думаю, что так. Смерть, разрушение, страх, агония». Он тут же почувствовал на себе удивленные взгляды, от которых буквально веяло так он оказывается псих. Так что тут же начал оправдываться, пожав плечами, не знаю, как это даже описать, все слишком сумбурно. Я сам не понял ничего, кроме этих образов. Не знаю, может, это просто был какой-то протеанский фильм-катастрофа. Чиквас и Уильямс от подобного просто усмехнулись. Ну да, сколько за эти сутки погибло разумных только от того, что археологи выкопали протеанскую версию телевизора. Это была бы крайне злая ирония. Хотя его все еще смущал тот огромный корабль, особенно учитывая, что он был и в увиденном в маяке. И тут же почти беззвучно дверь открылась, а краем глаза он мог видеть вошедшую фигуру капитана Андерсона, чье лицо было просто чертовски серьезным. Можно сказать, что от одного его появления в медотсеке температура тут же опустилась примерно градусов на 10, даже несмотря на системы корабля. «Шепард, как я вижу, вы уже проснулись. Я хотел бы поговорить с вами», — он посмотрел на Чиквасы Уильямс, его слова вышли немного более резкими, чем следовало. «Наедине». Сначала со стула поднялась Уильямс, ей явно было несколько неудобно идти, но всем своим видом показывала, что ничего серьезного. А спустя пару секунд за ней пошла и Чиквас. «Шепард, ты все-таки снова выбрался без единой царапины?» Едва они остались одни, капитан все-таки стал куда менее серьезным, избавился от официоза. Но теперь вместо суровости была лишь одна смертельная усталость, будто он не спал сутки. Впрочем, вероятно, именно оно так и было. Капли знал его, да, где-то лет с 16. Черт, он почти половину жизни знал его, и почти все это время тот был ментором, можно сказать, даже вторым отцом. Но, будем честны, все это время он был еще и младшим по званию, так что Шепарду все равно было как-то не по себе от этого, слишком уж глубоко это въелось. Ну, если не считать этого маяка, то да, только пожал плечами, а затем спросил, насколько все плохо. Черт, ему достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что все происходящее воняло, как выгребная яма. Андерсон был выжат как пробка, хотя как-то умудрялся не демонстрировать это никому, кроме него самого, и так догадавшегося бы. А это было очень, очень плохо, учитывая, что он ветеран еще войны, и было не так уж и много вещей, что были хуже войны. Все-таки он формально имел ту же квалификацию в Альянсе, был, на армейский лад, полковником, да еще и спецвойск. Для них это чуть ли не верхняя планка. Ему было уже 49, а обычно даже сейчас в отставку отправляют на 10 лет раньше. Иными словами, он крут как Лундгрен в степени Чака Норриса. Это явно что-то плохое, если пробивает такого. Примерно 50 тысяч трупов гражданских в аркологиях и у космопорта, примерно 1000 военных, маяк уничтожен, лишь сказал он слабым тоном. Плюс, как ты знаешь, Сарин мертв. Лучший спектр совета умер на задании по наблюдению за кандидатом в человеческие спектры. Так что да, все очень плохо. А я непозволительно трезв для всего этого дерьма. Капитал стрельнул взглядом по сторонам. Хотя ладно, потом извинюсь перед Карин. Шепарда больше как-то волновал не сам спектр, но тот факт, что кто-то сумел атаковать колонию Альянса абсолютно незаметно. О нем ничего не узнали, пока тот не прилетел к самой планете. А капитан тем временем, как будто не обращая внимания на все это, открыл один из ящиков, доставая бутылку с чем-то и пару стаканов. Андерсон налил в один из них и было протянул Шепарду, но тот лишь покачал головой, так что капитан просто отпил, слегка поморщившись. Ну, сам Шепард и так был бы рад выпить крепкого, но у него и так голова не варит. Как я понимаю, Уильямс мы взяли с собой как единственного выжившего свидетеля, не гражданского, Андерсон кивнул. И где мы сейчас? Мы сейчас движемся через Соларианский космос к цитадели, в ответ на вопросительный взгляд Шепарда тот продолжил. Я уже успел связаться с самими Дрэшером. Тот не сразу поверил во все это, но велел как можно скорее отправляться на цитадель, не дать перерасти всему этому в политический кризис. Не дать перерасти в кризис, да, это решение можно было понять. Хотя, как знал сам Шепард, Андерсон предпочитал содержаться от политики подальше, то есть за пару световых лет. Так что ничего удивительного, что в голосе не наблюдалось ни капли энтузиазма, а сам Андерсон был не против выпить. Черт, это просто какой-то сборник самого невероятного дерьма, что я только видел в своей жизни, на войне было хуже только в первую половину. И именно нам повезло в него вляпаться. Батариане напали на Иден Прайм, да еще и при поддержке гетов, которых никто не видел веками. Этот корабль, он прошипел несколько слов, которые Шепард не разобрал, но они точно не были цензурными. И запись в костюме Сарина. Что нашли там? Тут же опомнился Шепард, вспоминая ту запись. Там видно, кто именно убил его. Увы, да, более того, я лично знаю его. Лицо капитана и так не особо радостное было сейчас мрачнее тучи, а в голосе чувствовал слабо скрываемый гнев. «Балак, Балак, что за Балак? Кто он такой, что убил Сарина? Какой-то батырианский ветеран или?» Шепард абсолютно не понимал, кто именно этот Балак, но судя по тону капитана, они действительно очень не любили друг друга. Ну, примерно до стадии, где Андерсон был бы рад выпотрошить ему брюхо и надругиваться над мертвым телом при помощи ржавых вил, на которые можно будет накрутить его кишки, и грязных сапог. Нет, все куда хуже. Он бывший спектр. Шепард удивленно вытаращился на него. Ну, сам же помнишь, что до войны у батариан была пара спектров. Один из них, Горс, сейчас комфортно сидит в кресле гегемона. Второй же, Балак. Я помню его еще по войне. Еще по войне? Черт, когда же это тогда было? Прошло ведь уже почти 30 лет, с тех пор, как она закончилась. Насколько он помнил, сам Андерсон тогда стал первым N7 в истории человечества. С другой стороны, явно этот Балак непрост, если пережил встречу с Андерсоном, да еще и пристрел Сарина, которого хоть никто не любил, но сукиным сыном он был знатным. Мы с ним не раз встречались еще во время войны. Он тогда помогал батарам, стоял во главе ударного отряда, о чем не знал совет. Я делал примерно то же самое, но для Альянса. Последний раз я его встретил прямо на ближней из Лунхаршена, он выругался. Мне почти удалось его достать, но из-за перемирия. Шипиард тут же на секунду представил, как это выглядело. Учитывая, что о нем знали за несколько суток, наверное, все остальные просто стояли и смотрели на часы, пока эти две ходячие машины убийств пытаются пристрелить друг друга в последние минуты войны. Может, кто-то из четырехглазых даже попросил прикурить. А так они просто перекидывались шуточками, не желая умирать. Ладно, наверное, все было не так утрировано, но все же, хуже всего, продолжил Андерсон, даже после войны он все еще тайно продолжал помогать гегемонии. А учитывая, что до конца второй войны он оставался спектром, как считает разведка, именно он стоял за кучей дерьма, но нам так и не удалось ничего найти, чтобы прижать совет и вынудить отдать его. Организация базы на Торфоне, нападение на Элизиум, бунт на Миндуаре. Последнее слово. После всего этого он тут же вспомнил произошедшее там. Насколько он мог помнить все происходившее там спустя годы. Как началась стрельба, крики на улицах. Его отец был ведь обычным колонистом на планете, саму колонию отобрали у батариан, хоть больше половины там и осталось, многие в гетто или в трудовых концентрационных лагерях, ну, неблагонадежные или военнопленные. Но в один момент батары внезапно восстали, а на планету столь же внезапно слетелись силы пиратов и работорговцев. Правда, о последних он тогда даже и не представлял. Это была самая омерзительная бойня из всех, что только когда-либо видел. Тогда кровь по улицам буквально лилась реками. Такое чувство, словно каждого на этой планете тогда охватила абсолютно бессмысленная жажда крови, желание убить кого угодно, кто только подвернулся под руку. Только рвать, убивать и расчленять. Сам Шепард просто пытался убежать, зарыться в самую глубокую дыру из всех, что только мог, никакой храбрости, просто животный страх за свою жизнь.